Великие мессианские тексты. Приглашаем вас к нашему изучению великих мессианских текстов Священного Писания. Сегодня мы обратимся к пророку Исаии. Исаия, имя которого означает «спасение от Господа», является евангелистом иудейских писаний. Он был величайшим из писавших пророков. Он служил во время царствования четырех царей Иуды, или Южного царства, которое включало город Иерусалим и события, окружающие святой храм. Обыкновенно датой считалось 740 года по 680 до Рождества Христова. Это было время, богатое событиями, во время которого пал Израиль, Северное царство, и Иудее грозило поражение. Иудейские цари заботились о военной силе и союзах, которые смогут защитить их от ассирийской угрозы. Но провозглашаемые вести пророков открывали, что действительной угрозой было ожесточение сердца Израиля и его духовная болезнь. Иудейский народ со своими управителями не отождествили себя с Божьей целью, которую Бог предназначил для Израиля – всемирное искупление. Несмотря на человеческую несостоятельность, цели Божии не будут расстроены. Бог воздвигнет верующих остаток и новый возрожденный народ под руководством царя Мессии. Это приводит нас к тексту для нашего изучения сегодня. Исаия 7 глава 14 стих. «Се дева Алма в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Исаия 9 глава 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Бог Вечности, Князь Мира». Исаии 11 глава 1 стих. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его». Эти места Священного Писания представляют личность и миссию Мессии. Разрешите мне процитировать еврейского ученого Хорадецкого, написавшего в еврейском журнале «Мазнаим», что означают весы. Доктор Хорадецкий комментирует: «Он, Иммануил, выделяется и более изумителен, чем каждый святой ребенок в Библии. Когда царство Иуды было в опасности разрушения, Исаия пророчествовал во имя Бога, говоря: «Се дева Алма в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». В качестве характера этого младенца пророк сказал: «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Исаия опять говорит об этом младенце и называет его именем иным: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Все эти имена соединены с тем, имя которого Иммануил. Последнее имя Иммануил является основным именем младенца, и в книге Исаии в 8 главе 8 стихе земля Иуды называется землей Иммануил. Теперь обратимся к 7 главе пророчества Исаии. Царь Ахаз, который не ходил путями Господними, боялся нападения Сирии и Северного царства Израиля на его царство Иуды и Иерусалим. Он старался разрешить свою проблему посредством политического и военного союза с Сирией. В этом он искал защиту посредством языческой силы Ассирии. Так как это не согласовалось с путем Господним, то пришел пророк с вестью. Ахазу было сказано не бояться и твердо стоять. Ему было обещано, что весь план свержения его не состоится. Кроме того, Господь говорит: «Проси себе знамение у меня, чтобы доказать, что я говорю верно». Царь Ахав является действительно религиозным обманщиком и действительно не имел веры, но он сказал: «Не буду просить и не буду искать, искушать Господа». Это было мелодичной речью царя Ахаза, но он действительно не подразумевал то, что он говорил. Несмотря на это, Бог сказал: «Я все равно дам тебе знамение чуда». Бог говорит, что Он подтверждает, что говорит пророк Исаия. Он действительно означает то, что он говорит. Сидева алма в чреве примет и родит сына. Что Бог говорит? Определенная молодая женщина, которая никогда не имела плотского сношения с мужчиной, станет беременной и родит сына, имя которого будет Иммануил. Не просто какая-нибудь молодая женщина, но определенная молодая женщина. И кроме того, эта молодая женщина является девой. Критики Библии имеют много толков по поводу этого слова «алма», переведенное словом «дева». Слово «алма» переведено во всем Писании словом, указывающим не замужнюю женщину, которая является девой. В книге Бытие 24 главе невеста, которую искали Исааку, была девой, которая пришла почерпнуть воды из колодезя. В книге Исход 2 главе 8 стихе девица, которая позвала кормилицу для младенца Моисея в дом дочери фараона, была алма. Так стоит в еврейском тексте. Этой девицей алмой была Мариам, которая была 10 или 12 лет. Она была девой. В книгах притчей и песни письмей Соломона часто употребляется слово «алма», которое переводится словом «дева», и ясно указывает, что оно означает незамужнюю женщину, которая никогда не познала мужчину. Переводчики еврейского Ветхого Завета на греческий переводят слово «алма» словом «партенос», греческим словом для девы. Всегда под этим словом подразумевается, что дева является добродетельной женщиной, разве только доказано, что она не таковая. В новозаветнем повествовании Евангелия от Матфея ангел Господень является Иосифу, который был обручен с девой, имя которой Мария или Мариам. Ангел сказал Иосифу, что происшедшее с Марией было зачатие от Духа Святого. Матфей цитирует место из книги пророка Исаии, указывая, что это было исполнение пророчества. Пророчество, данное через Исаию, указывало, царство Иуды будет сохраненным до рождения этого удивительного сына Иммануила. С этим согласуются слова, сказанные патриархом Иаковом, что скипетр не отойдет от Иуды, пока не придет примиритель. Это обещание и пророчество было дано дому Давида не только одному Ахазу, но наследникам престола Давида. В Исаии 7 главе 17 стихе мы имеем имя Иммануил, что означает «Бог с нами». В 8 главе 8 стихе имеется ссылка на землю Иммануила. Это передает чудесное значение присутствия Бога, чтобы избавить свой народ и привести их в землю покоя и праведного господства. Царь Мессия является Богом с нами, который пришел, чтобы избавить свой народ от их врагов и исцелить их землю. В книге Исход 2 главе мы имеем повествование об израильском народе, вопиющем Богу из их рабства и порабощения. Бог сказал Моисею: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорбь его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную». Исход 3 глава 7 по 8 стих. Дорогие друзья, весь Писание всегда звучит ясно и просто. Бог слышит вопль всех, кто призывает Его. Он знает наши скорби и наши бремена. Если вы призовете Его, Он услышит вас. Он придет, чтобы избавить вас от такого рабства и порабощения. Фактически, Он уже пришел на землю. Бог с нами в личности Иисуса, Мессии. Он принял на Себя тело плоти, и Он пришел и прошел весь путь до крестной смерти за вас и за меня. Писание говорит нам, что Мессия, который был богат, во славе на небе, обнищал ради нас, родился в убогих яслях в Вифлееме, чтобы его нищетою мы обогатились. Истинными Божьими богатствами являются, во-первых, все духовные благословения. В них мы имеем очищение от всякого греха и нечистоты. Бог говорит: «Придите и рассудим», говорит Господь. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю». Исаия 1 глава, 18 стих. Бог прощает и очищает от всякого греха и удаляет всю вину. Избавление, которое Бог предоставляет через веру в Мессию, является избавлением из рабства греха. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоанна 8 глава, 34 и 36 стихи. Истинная свобода не находится, во-первых, в политической сфере или материальном обладании, но находится в обладании прощения и истинного избавления от наказания и от господства греха. Вы можете быть свободными. Мир Божий начинается с мира с Богом. Иммануил есть Бог, который пришел взыскать и спасти погибшие. Являетесь ли вы погибшим? Являетесь ли вы рабом злых помышлений, злых дел и злых привычек? Он является Избавителем. Иммануил, Бог с нами, означает, Бог всегда близок, и Он всегда скорый помощник во время беды. Иисус однажды сказал фарисеям: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Ключ, который открывает дверь Божьих благословений, есть признание вашей собственной нужды. Бог говорит: «Придите ко мне, и я дам вам мир, прощение грехов и жизнь вечную. Шалом».